Глава 60. Бег с препятствиями. Игорь. Я отвык от нее, да. Отвык. А ведь после нашего развода прошло всего ничего, чуть больше месяца. Хотя отдалились мы гораздо раньше. Шумом вздыхаю, наблюдаю за тем, как бывшая жена проходит вглубь кабинета. Помню этот Маринин взгляд. Ты попал, милый. Как будешь исправлять положение? Одного она не учла, я ей больше не муж и ничего исправлять не собираюсь. Если здесь кто и чужая девка, милая, так это ты. Не забыла, что сама лично послала меня к чертям? Бывшая жена тут же меняет тактику, растягивает губы в виноватой улыбке, хлопает ресницами, накладными, между прочим. Это вам не Снежана с ее натуральными пушистыми ресничками, наблюдать взмах которых одно удовольствие. Игорь, но я же не знала, что ты, оказывается, все-таки способен стать отцом. Откуда ты вообще узнала о ребенке? Птичка на хвосте принесла. Я тоже хочу, Игорь. Нашла быка осеменителя. Обалдело усмехаюсь. Я не собираюсь делать тебе ребенка. Пытаюсь выдворить ее из кабинета, но она лишь упирается. А у меня, между прочим, каждая секунда на счету. Мне к Снежане надо. Помедлю, и непонятно, что она успеет себе придумать. А она может. У Снежка вообще очень богатое воображение. Марина, тебе пора. С этими словами открываю дверь кабинета. Ты не понял, настаивает она на своем. Я скучала по тебе. И тут вдруг новость. Подумала, для нас еще не все потеряно, раз ты способен. Ты же мой муж, в конце концов. От последней фразы меня буквально передергивает. Бывший. И я в свое время очень хотел сделать тебе ребенка. Предлагал вариант с ЭКО. И что ты мне на это ответила, а? Вспомни. Но ведь ЭКО не панацея, начинает возмущаться она. Как мне сказали, шансов не так уж много, тем более с таким биоматериалом. А мы и так слишком долго пытались, и я устала. Ну, конечно. Биоматериал у меня не такой, как надо. Мысленно рычу. Зато теперь, когда я знаю, что ты и так способен, хочу попробовать снова. Пошла вон. Чеканю строго. Игорь! Она выпучивает глаза, бросает на меня оскорбленный взгляд. Я пришла к тебе с миром, а ты... У тебя плохо со слухом, Марина. Пошла вон, сказал. Больше не слушаю ее возмущений, хватаю под локоть и вывожу из кабинета. Оставляю в коридоре со словами... Чтобы я больше тебя в сапфире не видел. Сразу иду на кухню, даже не оглядываясь. Жаль, вовремя все же не успеваю. Когда появляюсь, Снежаны уже нет. Она сказала, что ей нехорошо, отпросилась пораньше, заявляет мне шеф-повар. И ты отпустил? Как же? Моментально теряется он. Вы же сами велели отпускать ее, когда она просит. Велел, да. Но, как показала практика, не от большого ума. Знаю я причину ее недомогания. Эта самая причина еще недавно носила мою фамилию. Где же ты, радость моя? Ухожу ни с чем. Тут же заглядываю в раздевалку, но и там ее нет. Выхожу из ресторана и сажусь в машину. Решаю, все равно ее найду. Чувствую, что нам просто необходимо поговорить. Пусть Снежок этого и не осознает, учитывая, с какой скоростью снова от меня сбежала. Проверяю, не сидит ли она на остановке, как в прошлый раз, но ее нет. Звоню ей раз, второй. И очень удивляюсь, когда трубку поднимает все тот же шеф-повар. Оказывается, Снежок забыла телефон на работе. Для чего ей голова, а? Чтобы шапку носить? И еще в нее есть? Ух, так бы отшлепал, честное слово. Ладно, я не гордый, могу и до дома ее прокатиться. Приезжаю, а Снежка нет. По крайней мере, на домофон никто не отвечает. Может быть, еще не приехала? Если даже и так, то ей все равно не скрыться. Занимаю выжидательную позицию напротив подъезда и жду, жду. Сотню лет, не меньше. Хотя на самом деле проходит всего лишь около часа. Вижу, как Снежок бредет к подъезду, к слову, совершенно не с той стороны, откуда обычно приходит. Держит в руках упаковку с пиццей, французский багет, пакет из фирменного магазина «Мороженица» и... арбуз? Решила покончить жизнь обжорством? Я, значит, переживаю, жду ее. А она за продуктами пошла. Силой воли давлю в себе негодование, выпрыгиваю из машины, подхожу к ней сзади. «Девушка, вам помочь?» «Игорь, хватит за мной следить!» Фырчит она, вздрагивая и чуть не роняя продукты. Паршивое начало разговора, надо признать. «Давай пакеты, говорю». Она сгружает мне провизию, открывает дверь. Мы поднимаемся на нужный этаж. «Спасибо, что помог», — говорит Снежана и всем видом показывает, что мне пора на выход после того, как помогаю донести поклажу до кухни. «Ну уж нет, я не для того столько ждал, чтобы вот так вот уйти». «Снежок, у меня с бывшей женой ничего нет, чтобы ты там себе не надумала». Как только это говорю, у моей драгоценной будто переключается тумблер. Она упирает руки в боки и принимается шипеть. «Ага, как же! Так я тебе и поверила! Ни одна женщина просто так не будет предъявлять права на твоих живчиков, если у нее с тобой ничего нет! Да-да, я слышала, как она требовала сделать ей ребенка!» «Ну, нормальная, может, и не будет, а вот Марина запросто. У этой мадам свой взгляд на мир». «Подумай, зачем бы я стал держать тебя на работе, тем более обниматься с тобой в кабинете, если бы думал, что она может меня навестить в любой момент?» «Ну, глупость же. Мы развелись. Кроме того, я к ней давно ничего не чувствую». Мои слова не очень-то на нее действуют. Как стояла хмурая, так и продолжает стоять. А потом вдруг заявляет. «Игорь, ты не должен мне ничего доказывать. Имеешь право встречаться с кем захочешь. Я тебе сцен ревности устраивать не пытаюсь. Мы ведь договорились, что будем просто воспитывать ребенка». «Нет, ну это просто невозможно». Тут уже я откровенно начинаю психовать. «Шаг вперед, два назад. Так нельзя, Снежана». «Так мы вперед вроде не шагали». Все больше хмурится она. «Неужели мне показалось? Я ведь четко почувствовал там, в кабинете. Снежана льнула ко мне, как раньше. И если бы не визит Марины, мы помирились бы. Я в этом более чем уверен. А сейчас что? Снова чужие люди?» «Так не пойдет», – качаю головой. «Снежок, для меня такие отношения – пытка. Видеть тебя на работе и не иметь возможности даже обнять – это невыносимо. Я ведь люблю тебя. От чистого сердца сделал тебе предложение». Замечаю, как она кривится от моих слов, как зажимается. «Не такой реакции ждешь от женщины, когда зовешь замуж. Не такой». «Я смотрю, ты мне не очень-то веришь, да?» – спрашиваю с чувством. «Я не именно тебе не верю. Мужчинам в принципе», – наконец признается она. «И что с этим делать, непонятно. У меня возникает ощущение, будто между мной и Снежаной толстенная стена из льда и железных прутьев. До нее не добраться, не достучаться». «Вот он я, какой есть», – развожу руками. «Стою перед тобой полностью открытый. Хочешь, пройду тест на детекторе лжи? Я люблю тебя. Возвращайся ко мне, Снежана. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». Наконец она удостаивает меня ответом. «На это не так-то просто решиться, Игорь». «Почему не просто? Просто, милая. Ты либо любишь и идешь замуж, либо шлешь лесом. Что скажешь?» И снова молчок. Смотрю на ее дрожащие губы и диву даюсь, как раньше не замечал этой стены, что нас разделяет. Ну, простой же вопрос, любишь или нет. Мне, например, несложно на него ответить. А ей, видно, сложно. Когда я понял, что Марина меня на самом деле не любит, было паршиво. Больно осознавать, что родной и близкий человек давно уже вышвырнул тебя из сердца. Но теперь понимаю. То было так, считай-ка Марины укус. Молчание Снежаны, вот это и правда боль. Она молчит. Молчит, зараза, а у меня все слова закончились, не знаю, как ее убедить. Снежок, скажи, ты меня любишь? Ну, хоть немного.